А ты, Рыжик, не бойся. Это хорошая публика, не обидит. Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат. Незнакомец подумал и сказал. Вот что, ты будешь тетка. Понимаешь? Тетка. И, повторив несколько раз слово «тетка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею, топчась на одном месте, продолжал говорить о чем-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь. После каждой длинной тирады он всякий раз удивленно пятился назад и делал вид, что восхищался своей речью. Послушав его и ответив ему «ррррр», каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояла маленькая корытца, в котором она увидела моченый горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох, невкусно, попробовала корки и стала есть. Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а напротив, заговорил еще горячее. И чтобы показать свое доверие, сам подошел к корыцу и съел несколько горошинок. Чудеса в решете. Немного погодя, опять вошел незнакомец и принес с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву «П». На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного «П» висел колокол и был привязан пистолет. От языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомец поставил «П» посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал: «Иван Иванович, пожалуйте». Гусь подошел к нему и остановился в ожидательной позе. «Ну-с», — сказал незнакомец, — «начнем с самого начала. Прежде всего, поклонись и сделай реверанс. Живо!» Иван Иванович вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лапкой. «Так, молодец! Теперь умри!» Гусь лег на спину и задрал вверх лапы. Проделав еще несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своем лице ужас и закричал: «Караул! Пожар! Горим!» Иван Иванович подбежал к «П», взял в клюв веревку и зазвонил в колокол. Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал: «Молодец, Иван Иванович! Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и бриллиантами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров. Как бы ты поступил в данном случае?» Гусь взял в клюв другую веревочку и потянул, отчего тотчас же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг «П» и залаяла. «Тетка, на место!» — крикнул ей незнакомец. «Молчать!» Работа Ивана Ивановича не кончилась стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом. Причем гусь должен был прыгать через барьер и сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Ивановича, завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец вытер со лба пот и крикнул: «Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!» Через минуту послышалось хрюканье. Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то, впустила черную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчание каштанки, свинья подняла вверх свой пятачок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота и Ивана Ивановича. Когда она подошла к коту и слегка оттолкнула его под живот своим пятачком и потом о чем-то заговорила с гусем, в ее движениях, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно.

Не то собаки, не то люди с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными. При появлении их тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила. А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигур пахнет клеем, стружками и лаком. Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей костлявой дворняжки обратилась в сытого выхоленного пса, однажды перед учением хозяин погладил ее и сказал: «Пора нам, тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать. Ты хочешь быть артисткой?» И он стал учить ее разным выходкам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над ее головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц могла с успехом заменять Федора Тимофеевича в египетской пирамиде. Училась она очень охотно и была довольна своими успехами. Бегание с высунутым языком на корде, прыгание в обруч и езда верхом на старом Федоре Тимофеевиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки. «Талант! Талант!» — говорил он. «Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех!» И тетка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было ее кличкой. Беспокойная ночь. Тетке приснился собачий сон, будто за ней гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха. В комнате было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тетка раньше никогда не боялась потемок, но теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин, потом, немного погодя в своем сарайчике, хрюкнула свинья, и опять все смолкло. Когда думаешь об еде, то на душе становится легче. И тетка стала думать о том, как она сегодня украла у Федора Тимофеевича куриную лапку и спрятала ее в гостиной между шкафом и стеной, где очень много паутины и пыли. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть, цела эта лапка или нет. Очень может быть, что хозяин нашел ее и скушал. Но раньше утра нельзя выходить из комнатки, такое правило. Тетка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснешь, тем скорее наступит утро. Но вдруг недалеко от нее раздался странный крик, который заставил ее вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иванович. И крик его был не болтливый и убедительный, как обыкновенно, какой-то дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев в потемках и не поняв, тетка почувствовала еще больший страх и проворчала: «Р-р-р-р-р». Прошло немного времени. Сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость? Крик не повторялся. Тетка мало-помалу успокоилась и задремала. Ей приснились две большие черные собаки с клочьями прошлогодней шерсти на бедрах и на боках. Они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шел белый пар и очень вкусный запах. Изредка они оглядывались на тетку, скалили зубы и ворчали: «А тебе мы не дадим!» Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом. Тогда тетка подошла к лохане и стала кушать, но как только мужик ушел за ворота, обе черные собаки с ревом бросились на нее, и вдруг опять раздался пронзительный крик: «Ке-ге! Ке-ге!» — крикнул Иван Иванович. Тетка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей же казалось, что кричит не Иван Иванович, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья. Но вот послышалось шарканье туфель,

Не понимая, в чем дело, тетка и Федор Тимофеевич жались к нему и с ужасом смотрели на гуся. «Бедный Иван Иванович», — говорил хозяин, печально вздыхая, — «а я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зеленой травке. Милые животные, хороший мой товарищ, тебя уже нет. Как же я теперь буду обходиться без тебя?» Тетке казалось, что и с нею случится то же самое. То есть, что и она вот так, неизвестно от чего, закроет глаза, протянет лапы, оскалит рот, и все на нее будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Федора Тимофеевича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен, как теперь. Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того невидимого чужого, который пугал так тетку. Когда совсем рассвело, пришел дворник, взял гуся за лапы и унес его куда-то, а немного погодя явилась старуха и вынесла корыца. Тетка пошла в гостиную и посмотрела за шкаф. Хозяин не скушал куриной лапки. Она лежала на своем месте в пыли и паутине. Но тетке было скучно, грустно и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и начала скулить тихо, тонким голоском. Неудачный дебют. В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнатку с грязными обоями и, потирая руки, сказал: «Ну-с!» Что-то он хотел еще сказать, но не сказал, и вышел. Тетка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сердит. Немного погодя, он вернулся и сказал: «Сегодня я возьму с собой тетку и Федора Тимофеевича. В египетской пирамиде ты, тетка, заменишь сегодня покойного Ивана Ивановича. Черт знает что, ничего не готово, не выучено, репетиций было мало. Осрамимся, провалимся». Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу. Причем Федор Тимофеевич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно все равно, лежать ли или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике или покоиться на груди хозяина под шубой. «Тетка, пойдем», — сказал хозяин. Ничего не понимая и виляя хвостом, тетка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал: «Остромимся! Провалимся!» Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещен дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись и как рты глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много. Часто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно. Хозяин взял на руки тетку и сунул ее на грудь под шубу, где находился Федор Тимофеевич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными жесткими лапами соседки. Тетка лизнула его в ухо и, желая усесться, возможно, удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову, но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещенную комнату, полную чудовищ. Из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи — лошадиные, рогатые, длинноухие — и какая-то одна толстая, громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта. Кот сипло замяукал под лапами тетки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «Гоп!» и Федор Тимофеевич с теткою прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами. Тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не было никакой другой мебели, и вместо лампы или свечи горел яркий веерообразный огонек, приделанный к тумбочке, вбитой в стену.